Все документы, использованные в книге, были сверены по оригиналам. Автор не полагался без сверки ни на одну цитату, попавшуюся ему в каком-либо труде, кроме тех редких случаев, когда достать оригинальный текст оказалось невозможным. Если это специально не оговорено, автор несет ответственность за все переводы, в том числе за перевод цитат из разных изданий книги Пола и прочих книг и документов. Предлагаемый библиографический список не претендует на то, чтобы дать перечень всех книг о жизни и путешествиях в средневековой Европе и Азии. Он включает только те книги, которые были использованы при подготовке данной работы, в том числе издания книги Пола, снабженные ценными научными предисловиями или комментариями. Генрих Харт, Сан-Франциско, Калифорния, 29 июля 1941 года. Конец предисловия. Пролог. Глава первая. В 1253 году, направляясь по торговым делам в Константинополь, отплыли из Венеции два брата. У братьев, надо думать, не было и предчувствия, что плавание это принесет им славу, и что им обоим, а также сыну одного из них, суждено обогатить географические познания европейцев в такой мере, в какой до тех пор не удавалось никому. Им, конечно, не могло бы прийти в голову, что и их приключения, и приключения юного Марко будут увековечены в одной из самых знаменитых книг земного шара. Ни малейшего понятия они не имели и о том, как далеко от родины занесет их судьба. Это были купцы Маффео и Никола Пола, сыновья некоего Марко Пола, потомка старого далматинского рода, вышедшего из Шибеника и поселившегося в Венеции в XI веке. Купцы эти, скорее всего, были не из богатых, ибо они сами пускались в путешествия, сами покупали и продавали, вместо того, чтобы держать своих агентов в тех многочисленных городах Леванта, где впоследствии возникли венецианские фактории и колонии. Возможно, что в тот момент в Константинополе находился их старший брат Марко. В его завещании, составленном в 1280 году, говорится, что он жил одно время в Константинополе, в квартале Святого Севера. Жен братья оставили дома, так как путешествия и по морю, и по суше были опасны. Порядки Византийской империи были не слишком устойчивы, и предугадать, как долго затянется плавание, никоим образом было нельзя. Никола особенно беспокоился за свою жену и неохотно уезжал от нее. Жена была беременна, и он боялся, что не успеет вернуться к тому времени, когда наступят роды. Поскольку состоятельные венецианки не имели обыкновения покидать дом и разгуливать по улицам или плавать по каналам, братья Пола попрощались со своими семьями прямо у домашнего порога, где волны захлестывали ступеньки и покрывали их зеленым илом и водорослями. Вот уже дан приказ, гондолу оттолкнули от берега, и она быстро плывет по лабиринту узеньких и широких каналов, проскакивает под арками частых мостов, время от времени попадая в тень, отбрасываемую высокими дворцами. Немало этих дворцов стоит и поныне, ибо с тех романтических дней XIII века Венеция по существу не так уж сильно изменилась. Наконец гондола в центре города, в Риальто, там, где высится старый деревянный мост, место свидания всех венецианцев. Оказавшись в толпе, которая в этом оживленнейшем месте Венеции особенно густа, братья пожали руки своим друзьям и знакомым, вновь сели в гондолу и поплыли дальше к длинной набережной, где стоял на причале их корабль. Узкая, с вытянутым корпусом, построенная в расчете и на быстрый ход, и на боеспособность, с рядами длинных весел по обоим бортам, с латинским парусом на мачте, которым пользовались при первом признаке попутного ветра, галера братьев Пола была до отказа нагружена древесиной, чугуном и железом, шерстяными тканями, солониной. В греческой столице на все это был большой спрос. Согласно венецианскому закону, судно плыло с конвоем, чтобы отражать нападения пиратов, которыми кишело море. На галере находились арбалетчики и пращники, стояли катапульты и баллисты. Примечание. Арбалетчики, стрелки из усовершенствованного средние века лука, самострела. Катапульты и баллисты – старинная машина для метания тяжелых стрел, камней и бревен, окованных железом, бочек с горючим и так далее, применявшаяся при осаде крепостей и в морских сражениях. Конец примечания.